«А это тебе на память, Зраки», — в оглушительной тишине произнес капитан седьмого отряда. Он с силой опустил ногу на меч оборванца, ломая его лезвие пополам, после чего поднял осколок с острием и опустился на корточки рядом с лежащим перед ним, но так и не потерявшим сознание, противником. Химура поднял над телом руку с зажатым в ней на манер ножа изубренным обломком катаны, и этот обломок в его руке буквально засветился от быстро напитывающей его рядцу Химуры. Чтобы не забывал, с кем можно махаться, а на кого лучше даже косой взгляд не бросать, это тебе за Ичиру, подонок. У Нахану Ичиру, мою жену, буквально прорычал Кеншин в широко распахнутые глаза Зараки, брызжа слюной на глазные яблоки, а затем вонзил обломок в грудь оборванца и медленно потянул его вниз к животу жертвы. Зараки пытался перехватить руку, отдернуться, отползти, но не мог даже пошевелиться, тело не работало. Сломанные кости не были в состоянии передать мышечные усилия правильно. Все его старания вылились в бесполезные рывки и судороги. А потом он закричал, хотя все думали, как и он сам, что кричать он уже не может, но боль от чужой чрезвычайно плотной и агрессивной рядцу вместе с металлом собственного занпакта, проникающей в тело, была настолько сильна, что он закричал своим напрочь сорванным горлом, и кричал, пока Химура не бросил обломок рядом с телом, развернулся и ушел с импровизированной арены. Там он подошел к жене, принял у нее свое хари, шляпу и меч, хотел настоять на том, чтобы Рицу ушла с ним, но перехватив ее упрямый взгляд, лишь пожал плечами и исчез в Сюнпа. К поверженному здоровяку уже добрались шинигами из четвертого отряда, начавшие оказывать первую помощь и розоволосая девочка, влажными глазами смотрящая на своего поверженного спутника. Тут к Зараке подошел Кинпачи. «Чувак, ты это, извини», с виноватым видом почесал в затылке он. «Я ж не знал, что у вас с Кеншином такие серьезные терки. Кап я знал, что он так взбесится, я б, конечно, сам с тобой на бой вышел. Ты это, прости меня, а, хочешь, мы потом как-нибудь подеремся, а?» Виновато предложил Ичига. У оборванца хватило сил только на то, чтобы согласно моргнуть, больше ни на что, даже на то, чтобы сплюнуть выбитые зубы. В этот момент подошла капитан четвертого отряда и Кинпачи предпочел ретироваться. «Зраки», почти ласково произнесла женщина, начиная диагностику, «зря ты в Сирити пришел. Мой муж, он очень ревнивый и злопамятный, когда дело меня касается. Прости», пожала она плечами, «когда мы дрались с тобой 500 лет назад, я даже и не предполагала, что он появится. Иначе бы, естественно, предупредила, и никакого боя бы у нас с тобой не было. Так что прости уж мою несообразительность. А теперь, спать», строго сказала Рицу, накладывая специальное кайда, и глаза Зараки закрылись. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 29. Зараки провалялся в четвертом отряде почти полгода. Когда Химура что-то делает, то делает это качественно, в том числе и калечит. В каждой из более сотни переломов было вложено по чуть-чуть рядцу, что препятствовало быстрому лечению. Зараки вообще стоило благодарить на коленях Кеншина за то, что тот его непоправимо увечить не стал, хотя и мог это сделать. Покидал стены отряда медиков Зараки с изрядно поседевшими волосами и поредевшими зубами, но на собственных ногах, что было несомненным плюсом во всей той куче минусов, в которую загнал его капитан седьмого отряда. Еще через месяц состоялся бой Зараки с Ичига, который Зараки тоже слил, но в этот раз не так страшно и больно, просто обычный бой с намного более сильным противником. Всего-навсего был избит до состояния бессознательного пациента четвертого отряда, из которого вышел уже через неделю, и тут же подрался с третьим офицером одиннадцатого отряда. Лейтенанту этого отряда он вызов бросить поостерегся, точнее ему не позволила розоволосая Ичиру, буквально вцепившаяся в своего обожаемого зачана и не постеснявшаяся пустить в ход слезы. Уж она-то прекрасно помнила, за что ее спутник на полгода угодил в застенки медиков, и повторной ошибки допустить ему не позволила. Бой с третьим офицером Зараки выиграл. Ну, как выиграл? Убил он бывшего Кинпачи Киганджоу, на что Кинпачи нынешний не особенно-то и расстроился. Подумаешь, третий офицер сменился, что старый дебил, что новый. Единственное, Кеншину пришлось теперь не раз в неделю с накопителей полигона Кинпачи Рядцу снимать, а три раза. Зато Ичига скучать меньше стал, на что Ямамото облегченно вздохнул в своем кабинете, отвернувшись от двери и поглаживая отросшие брови. И время вновь потекло по своей колее. «Скуука», — протянул капитан 11-го отряда, развалившийся на диване в кабинете капитана отряда 7-го. «Пойди, Зараки, побей», — отмахнулся точно так же развалившийся на противоположном диване хозяин кабинета. «Надоело», — мотнул головой Кинпачи. «Ну надо же, и 200 лет не прошло», — аж приподнял свою голову со спинки Химура. «Надоело», — протянул, не поведшийся на подначку Ичига. «Тогда в 9-й сходи, к Саске-куну», — предложил Киншин. «Айзин Ваду», — вздохнул Ичига. «В каком смысле?» — не понял Химура. «Ну, мы последние 50 лет работали над открытием врат в ад, наподобие Синкаймона или Гарганты. И как? Открыли? Пару месяцев как открыли?» — пожал плечами Ичига. «С тех пор Айзин практически из ада не вылезает. А ты? А что я? Я там был уже. По самую маковку наисследовался. Чуть половину ада наружу не выпустил. Да это когда было-то? Сейчас то со стационарным порталом и оборудованием. Совсем же другое дело было. Первый месяц. Потом надоело, а Айзин как зациклился. Днюет и ночует там. То-то мне на око жаловалась, что давно не видит его, а он, оказывается, от девушки в аду прячется. Ненадолго, усмехнулся Ичига. Она его и в аду достанет. Вот скажи мне, Киншин, вздохнул Кинпачи. Вот чего он от нее бегает, ведь всем же хороша девка. И красивая, и ладная, и умная, и хозяйственная. Сам же знаешь, что он как раньше всех лишь по силе оценивал, так и до сих пор от этой ерунды отказаться не может. Пока Наоко-чан с нами на один уровень не выйдет, он в ней женщину не разглядит. А она выйдет? С сомнением спросил Ичига. Куда она денется? Хаугяку на нее уже отреагировала. А ты этот камушек не хуже меня знаешь. Но уровень Айзина в совершенной форме, с этим самым камешком на месте сердца, да он же почти бог. А она просто шинигами, пусть и очень упорная. Терпение и труд. Ты ведь слышал в математике такое понятие как ББВ, бесконечно большая величина, задал несколько необычный вопрос Химура. Слышал. А при чем тут это? При том, что ББВ, это не константа, это процесс. Как бы ни был сейчас силен Айзин, но Наоко его догонит, рано или поздно, поскольку она развивается, растет над собой, тренируется, старается, а Айзин когда тренировался в последний раз, лет 300 назад, больше, тут уж что есть, то есть. Вздохнул Ичига, откинулся головой на спинку дивана и снова выдал. Скучно. Химура промолчал. А ты сам-то чего тут сидишь? Наоко в мире живых на задании с частью своего отряда. Уже неделю. Рицу в своем отряде. У нее дела какие-то накопились. Вот и сижу здесь. Один. Как это один? А я? Слегка обиженно спросил Кинпачи. А ты сам пришел. Сам сел. Сам сидишь. Стонешь еще, что тебе скучно? Пожал плечами Химура. Пошел бы с Кьеракутыча тогда выпил, чай не маленький уже, не-не-не, нафиг, нафиг, аж вздрогнул Кинпачи, пить с Шунсуем, мне прошлых раз за глаза хватило, да и Тацки мне тогда точно скандал закатит, если я пьяный домой приду, зато будет не скучно, улыбнулся в потолок Киншин, нет уж, нафиг мне такие развлечения, перекосился Кинпачи, в комнате вновь повисла тишина. Был вечер четверга, а утром в пятницу Ямамото вышел на собрание капитанов без бровей и без усов. Смеха в этот раз в Сирите не было по этому поводу. Шутка, повторенная дважды, смешнее от этого не становится. Собрание прошло спокойно и по-деловому. В завершении его капитан Химура получил приказ задержаться. Все разошлись, Киншин остался. «Это не я, Шигекуни Сотыча. Честное слово». Сразу же поспешил откреститься от уничтоженной лицевой растительности, но опоздал, всего на мгновение опоздал, командующий уже начал орать, в этот раз он не сдерживался и не подбирал выражений, мат сыпался через слово, и сосунки было самым мягким из эпитетов, которыми Генрюсей награждал шебутных капитанов. «Скучно вам, значит, да», — закончил он свою речь, перейдя к конкретике, «так я вас развеселю». Сегодня же лейтенант Лав переводится в 12-й отряд капитаном. На место лейтенанта в 7-й отряд назначается 3-й офицер Зараки. И только попробуй его убить. Капитан 11-го отряда Кинпачи, чтоб его подорвало, Ичига назначается ректором Академии Шинигами и снимается с капитанского поста. Лейтенанту Куросаки Тацки назначается капитанский тест на освободившуюся должность. А чтобы тебе совсем не скучно было... Личный состав 7-го отряда снимается со своих должностей и в полном составе идет на доукомплектование остальных 11 отрядов. На исполнение срок 12 часов. Через неделю смотр 7-го отряда. Зона ответственности отряда в мире живых увеличивается втрое, в Руканге и вдвое. Все приказы подготовлены, подписаны и вступают в действие немедленно. исполнять», — гаркнул командующий одновременно с ударом палки по полу. Химура вежливо поклонился и покинул бараки первого отряда. «Я вам устрою скуку, сукины дети. Понаотращивали хуи в хуе коммунда, думаете, все можно теперь? Ну, я вам устрою. Слово «скука» вообще забудете», — продолжал бурчать оставшийся в одиночестве Ямамото. «Ичига, ты, болван, ты идиот, я убью тебя», — раздавались с территории бараков 11-го отряда крики лейтенанта Куросаки, перемежавшиеся взрывами ки до различной степени разрушительности. Подпаленный кинпачи выскочил на улицу и, оглядываясь, побежал вниз, пока не натолкнулся на спокойно стоящего капитана 7-го отряда и отлетел от него, потирая ушибленное плечо. Причем Химура Тэйча не сделал ни единого движения и даже не шевельнулся. «Ты железный, что ли?» – проворчал Ичига. Кинпачи-кун приветственно приподнял свою шляпу киншин. «Поздравляю, ты полный дебил. Ни ума, ни фантазии. Полностью с вами согласна, Химура-сан», – ответила появившаяся на улице Курасаки Тацуки. «Ну, скучно мне было, скучно», – устало оправдывался Ичига. «И поэтому ты решил разозлить Генрюсея?» При том, что он точно знал, где искать виновника, уточнил мягкий голос капитана 7-го отряда. «Ну», — протянул Ичига, — «ничего лучше мне тогда в голову не пришло», — почесал в затылке он. «Ничего же страшного не произошло, если не считать назначение тебя на ректорское место Академии», — уточнил Киншин. «Подумаешь, Академия», — отмахнулся Ичига, — «назначу старого ректора своим замом и свалю на него всю работу. Вот только тут есть нюанс», — недобро улыбнулся Киншин. «Какой? 2 месяца назад во время практики старших курсов в мире живых случился прорыв Адьюкаса, точнее стаи из 5 Адьюкасов, и почти все руководство Академии, считая и ректора, самоотверженно погибло, спасая студентов». «Вот черт», — удивился Ичига, не слышавший еще об этой истории, точнее пропустивший ее мимо ушей. «И конкретно сейчас в Академии Шинигами царит форменный бардак, а все капитаны Готея и равные им по опыту руководства — стараются быть тише воды, ниже травы, и, не дайками, не попадаться на глаза командующему, чтобы не угодить на это очень неудобное место. Так что, Кинпачи-сан, вы выиграли приз «Неудачник года». Поздравляю, бляя», — схватился за голову Ичига, до которого наконец стало доходить, в какую ж неудобную ситуацию он попал. «Нет, Кинпачи-сан», — растянул на лице самую доброжелательную из своих улыбок Химура Тэйча, — «бляя будет, когда вас случайно встретит Рицу», — добавил он. Ичига резко побледнел и оглянулся в поисках поддержки на Тацуки, но та лишь хмуро кивнула, а потом смачно впечатала свой кулак в ладонь, закончив жест растирающим движением. Ичига нервно сглотнул. «Примечание к части, бета», — прочитала, поржала, поправила, где надо, ошибок почти нет. Глава 30. Ямамото Сотэйча стоял в своей комнате перед зеркалом и, улыбаясь, поглаживал щеточку отрастающей бороды. Душу его грело воспоминание о недавнем посещении Академии Шинигами, точнее ее нового ректора. Совершенно невменяемый, всклокоченный кинпачи, с торчащими рыжими волосами, с красными от полопавшихся сосудов глазами, с черными мешками под ними от недосыпу, с дергающейся щекой и руками, зарывшейся в горы бумаги. Такую картину стоило бы увековечить на холсте, чтобы после особенно трудных недель расслабляться, глядя на нее и попивая горячий отвар. Месть этому щенку Ичига можно считать свершившейся. Слово «скука» этот поганец забудет теперь как минимум лет на 10, и это при самом удачном для него развитии событий, поскольку снести нах, в припадке ярости всю Академию ему не позволит совести гипертрофированное чувство ответственности. А борода смотрится даже несколько лучше, чем одни лишь усы, решил для себя Генрюсей. Жаль только с Химурой такой номер не прошел, вздохнул Генрюсей. В назначенный день 7-й отряд стоял на смотре, сияя новенькой формой и энтузиазмом. Штат был укомплектован на 100%. Все отчеты, списки, тетради учета и инструктажа, личные дела, карточки, накладные выправлены и безукоризнены, написанные каллиграфическим почерком. Зоны ответственности приняты у других отрядов и поставлены на дежурство. Казармы вычищены и отремонтированы, территория убрана и буквально вылизана. Дисциплина абсолютно, и при всем при этом сам Химура выглядел все таким же свежим, выспавшимся и доброжелательно вежливым, настолько, что хотелось скормить ему тонну лимонов, но придраться было действительно ни к чему, так что пришлось признать поражение. Достойно проигрывать достойному противнику Генрюсей умел, особенно после того, как увидел Зараки Фукутэйча с начищенным и отточенным мечом в отглаженной целой и свежей форме, с аккуратно уложенными волосами, четко отдающего воинское приветствие во главе безукоризненного строя шинигами. У капитана седьмого отряда выдалась тяжелая неделя. Те приказы, что проорал ему на пятничном собрании Ямамото Дона, были не просто приказом, они были вызовом. А на вызовы Химура всегда отвечал: лишиться толкового лейтенанта, набрать за неделю отряд, привести его в полную боевую готовность, подготовить отряд к смотру. Все это было бы непреодолимой проблемой, не будь у Киншина козырного туза в рукаве, 14-го отряда, и еще одного, карманного ректора академии, в которой творится полнейший бардак. Естественно, Ичига не отказался от помощи друга в разгребании документации, и друг помощь оказал, приведя эту документацию, если не к идеальному порядку, то уж точно к близкому этой планке. А то, что в академии появились документы на десяток никогда не учившихся в ней шинигами, а еще у десятка поменялся год выпуска, мелочь, недостойное внимания. Точно так же недостойно внимания и исчезновение из закрытых охраняемых архивов Совета Десятка дела о гибели шинигами при прорыве пустых. Напомним, для Киншина Химуры закрытых дверей в обществе душ не существовало. Рядовых же набрать и вовсе труда не составило. Химура Тэйча просто запросил в свой отряд весь выпускной курс Академии. Сам же это прошение рукой Кинпачи утвердил. Остальное было уже делом техники, точнее опыта. Потратив сутки на комплектование, Киншин посвятил оставшееся время муштре. Вишенкой на торте стал Зараки Фукутыча. Это был уже не просто вызов. Нет, это был вызов в кубе. Лично его Химуры педагогическим способностям. И его Киншин тоже принял. Глядя на страдания своего лейтенанта, и те зверства, что творил с ним капитан, рядовые и офицеры исполняли любой приказ бегом. Даже не так, в Сюнпа. Даже те, кто его вроде бы не освоил. Любое, самое тихое слово капитана было мгновенно услышано и понято должным образом, ибо никому не хотелось оказаться на месте Зараки Фукутыча, да и сам лейтенант отнюдь ручным домашним хомячком не был, так же как и третий офицер Кусаджиши. Кислая мина Ямамото на смотре стала наградой каждому сердцу, каждого члена отряда, от последнего рядового до капитана, но командующий ушел, а капитан остался. Однако, смотр смотром, а зону ответственности отряду и правда утроили, и выставлять дежурных шинигами в нее надо, а отправлять на это дело не обстрелянных бывших студентов академии. Киншин не считал себя вправе, пришлось отправлять арранкеров, но это временная мера, действенная, но временная. Поэтому весь личный состав отряда день и ночь проходил усиленную подготовку под руководством ветеранов экспедиции, а еще точнее, ночь, бесконечную ночь Хуэкамунда. В Сиритии находилась постоянно исключительно дежурная смена шинигами. Все остальные рубились в лес у Миносов без перерыва на завтрак, обед и ужин, с короткими передышками на беспокойный, тревожный сон, посменно. Пока одни спят, другие рубятся, охраняя их сон. Не то, чтобы этот процесс сдержался в тайне, нет, но о нем просто некому было рассказывать, ведь в дежурную смену Киншин выделил самых бесполезных и бесперспективных шинигами, от которых требовалось только хорошо мести улицы и мыть полы. Вот они и мели, меняя друг друга. А куда ушел остальной отряд, им никто не сообщал, а обратно из ушедших никто не возвращался. В итоге, чтобы выполнять работу отряда по охране мира живых, Химуре приходилось лично инспектировать зоны ответственности, проверяя работу арранкеров и обновляя им иллюзии. Это отнимало столько времени, что Киншину пришлось вдвое сократить тренировки на око, что последняя восприняла очень болезненно. Проклятия и кары по крайней мере в адрес Кинпачи она шипела страшные. Единственное, что осталось в расписании Химуры непоколебимым, его собственные тренировки. Еще в прошлой жизни он встал на путь раскачки своих энергоканалов постоянным их перенапряжением. И этот путь был для него как наркотик, отказаться от которого не помог даже переход по дорогам смерти и смена способа оперирования энергией с внешней на внутреннюю. Он все так же начинал чувствовать себя переполненным воздушным шариком, который вот-вот лопнет, если пропускал хотя бы сутки, не сбросив напряжение максимально энергоемким выплеском. Точкой отсчета стал разнесенный полигон нулевой группы Академии. С того дня пустынные тренировки Поттера продолжились уже в мире шинигами. Поначалу это был инаниматус, но долгое и тяжелое путешествие по дорогам смерти, затянувшееся на 500 лет, настолько раскачало энергосистему Химуры, что накопители получались размером с утес, и это была проблема. Куда их девать? Первые 6 лет эта проблема решалась при помощи Хуэкамунда, и Чига один раз провел Киншина через Гарганту. Киншин зафиксировал координаты и после этого спокойно перемещался аппарацией и порталами самостоятельно. Но время шло, и в вечной пустыне получилась уже целая область с нулевым уровнем духовной силы. Накопители тянули энергию из окружающего мира, как пылесосы. В этой области не осталось обитателей, и сам мир начал корежиться, теряя стабильность. Таким образом, в какой-то момент Химуре пришлось уничтожить все созданное им, чтобы не вызвать катастрофы. И снова встала проблема. Киншин промучился еще пару лет, создавая и уничтожая за собой созданное, пока не нашел альтернативы. И эта альтернатива была у него все время с собой, на поясе. Занпакта. Занпакта Киншина продолжала быть бездонным колодцем для Ряцу, и Химура стала использовать это свойство для тренировки. Он просто вливал в свой меч энергию опустошительным водопадом, единым мощным всплеском, таким, чтобы буквально упасть в изнеможении. И эти тренировки Химура подвинуть был не согласен категорически. А еще он продолжал совершенствоваться в Хиттен Мицуругирю и учиться у инструкторов клана Шихауин, с упорством, возможно, достойным лучшего применения, продолжая постигать науку безоружного боя. А для этого приходилось жертвовать частью времени на преподавание в академии, ведь уговора своего Ямамото не отменял, несмотря ни на какие новые приказы и обязанности. Так что свежим и энергичным капитан седьмого отряда продолжал быть только с виду. Реально уставал он ничуть не меньше Кинпачи. Просто владел собой он гораздо лучше. Но Химура Рицу своего мужа знала хорошо, и Химура Рицу на Ичига была сердита. Глава 31. Врата Синкаймона открылись перед капитаном седьмого отряда. Были они огромные и избыточно вычурны. Этого Киншин не одобрял. Он был сторонником функциональности. Если нужны врата, то должны быть они ровно такого размера, чтобы прошел заданный груз, живой или неживой. В этом контексте 20 метров высоты врат не были оправданы ничем, ведь небашенные же краны шинигами через них протаскивают. Синкаймон за спиной Химуры закрылся. Одна аппарация, и он уже у выхода. Еще шаг, и врата разделителя миров сомкнулись позади. Киншин опустился на безлюдную ночную улицу Киота, который попал в зону ответственности седьмого отряда в связи с выходкой Кинпачи. И вчера Арранкар, посланный на дежурство в этот район, был убит. Посылать кого-то разобраться с этим случаем Киншин не мог, только сам, только лично, особенно учитывая, что Гординин, такое имя носил погибший Арранкар, входил во фракцион капитана Ашида и значился там пятым офицером, а это очень неслабый уровень. Сильнее фракциона Ашида была только Испада Айзена, но у тех уже у самих фракционы имелись. Значит, то, что его убило рядовым, точно не по зубам. Химура ступил на ночную улицу Киота, и воспоминания сами собой всколыхнулись в его душе. Тогда, над этими улицами светила такая же луна, когда он под именем Баттасея Сокрушителя вершил приговоры именем революции патриотов Ишина. Тишина улиц убаюкивала и укутывала, одновременно будоража и натягивая нервы, как настройщик струны. И чем больше Киншин погружался в воспоминания, тем больше он узнавал окружающие. Дома вокруг, навесы, тени и дорога под ногами, все было именно так, как он помнил. Казалось, еще мгновение, и из-за угла выйдет троица людей, намеченных ему целью этой ночи, он сам покинет тени и спросит имя, а потом достанет меч и зарубит их в скоротечной схватке, где у них не будет ни шанса. Химура так погрузился в свои мысли, что замер в тени навеса. Вдруг голоса вырвали его из задумчивости. Знакомые голоса, знакомые фразы. Меньше чем через минуту из-за угла показались именно те трое, чьи образы вот уже который век хранились в его памяти. А в следующий миг из соседней тени вышел мечник. Вышел он сам, такой, каким он был, когда носил грозное имя Баттасай. Рыжий, с высоким самурайским хвостом на затылке, хрупкий, даже несколько женственный и смертоносный. Совсем еще мальчишка. Дзюбай Шигакура из Киото Сёсидой, я искал тебя. Раздался голос этого мальчишки. Голос Химуры. Баттасая. Киншин замер, словно пригвожденный к месту этим голосом. Так вот почему все казалось настолько до боли знакомым. Потому что именно в этом месте он когда-то убил, убьет этих троих мужчин. Хотя, в своей жизни, в свою эту ночь, он пощадил третьего. Того самого, что оставил шрам на его щеке. А в той истории, что нарисовал японский мангака Нобухиро Вацуки и которую он читал, когда носил имя Гарри Поттер, в эту ночь Баттасай убил всех троих, что и послужило одной из двух точек, которые практически сломали его дух, убив волю к борьбе. И вот он сейчас здесь, именно в этот момент, и уже не важно, кто именно убил Гординьина, Баттасай или Сайта Хаджими или еще кто-то, сильных бойцов в этом времени и этом месте хватает. Важно только одно – меч Баттасе. Ударит ли он плашмя или острием? И стоит ли Киншину самому вмешаться в эту ночь под лепестками цветущей сакуры? А ты кто? – задал предсказуемый вопрос главный из тройки. Патриот из Шина из Чоушоу. Химура Баттасай, – ответил Хитакири. Да, в то время я еще делал эту ошибку, говорил с теми, кого пришел убивать. Промелькнула мысль у Киншина. Позже я от этой привычки избавился. В следующий момент разговоры резко кончились, Баттасай сорвался с места. Киншин никогда раньше не видел со стороны, как выглядит работа мастера Хиттен Мицуругирю. Ну, пусть недоучки, но определенно талантливого недоучки. И это было на самом деле красиво. Страшно, но красиво. И очень быстро. Настолько, что Киншин даже на миг растерялся. И за этот миг успели умереть двое из троих. Они еще сами этого не поняли. Но Киншин прекрасно видел, что удары прошли, и что они смертельны. В следующий миг началась схватка с последним выжившим. У того действительно была потрясающая жажда жизни. Он так хотел жить, что умудрялся успевать за скоростью Баттасе. Но спасти его это не могло. Одно дело успевать, совсем другое – суметь парировать или контратаковать. Для этого необходимо иметь еще и навыки, не только скорость. В следующее мгновение Киншин шевельнулся. Это движение стоило жизни последнему из тройки. Баттасай заметил наблюдателя в тени и принял эффективное решение – максимально быстро убить текущего противника, прежде чем встретить нового, чтобы увеличить свои шансы на победу или отступление. Принял и исполнил. Кровавая тонкая полоска пролегла на его щеке. Кровавый фонтан вырвался из разрубленной груди последнего противника. Баттасай развернулся к Киншину и медленно убрал меч в ножны. Для того, чтобы принять стойку баттадзюцу, Киншин сделал шаг из тени навеса. Баттасай чуть перенес вес вперед. Киншин понял, что атаки уже не избежать, и принял такую же стойку. Вот только у Баттасая меча два, а у Киншина один. Драться с самим собой. Баттасай оказался неожиданно силен. Пусть он не имел таких отточенных движений сотнями лет практики. Пусть он не имел физической силы Гарри Поттера, помноженной на Риацу Химуры Тэйча. Пусть он не имел магии кованого гоблинами меча. Пусть он не закончил обучение у Хикаси и Бжура и еще даже не подозревает о предельных техниках, но как нарисовал Набухира Вацуки в своей манге, мне все равно. В этой фразе он был весь, горящий, искренний, не ведающий сомнений, вкладывающий всю свою жизнь, всю свою суть, всю свою силу и всю свою волю в каждое движение. Да он каждый удар выполнял словно предельную технику. При этом обладал феноменальной интуицией воина. Почти не уступал в скорости, а еще потрясающей наблюдательностью и приспособляемостью, как и обучаемостью. Он читал каждое движение Киншина. Он учился у него с каждым новым блоком или ударом. С каждым мгновением, что длился этот бой, Баттасай становился сильней. Впервые в жизни сердце Киншина тронуло чувство, похожее на страх. Нет, не впервые. Впервые это случилось при встрече с Богартом. И этот Баттасай как раз и был практически ожившим Богартом Гарри Поттера. Киншину приходилось сражаться на пределе своей силы. Тут уже не решал уровень Риацу. Тут даже могло спасовать бессмертие. Каждый удар Баттасая был концентрированной смертью. Настолько сильной, что может убить и бога. Не умереть самому и при этом не убить противника. Это оказалось невероятно сложно. Настолько, что этот бой стал для Киншина самым тяжелым за три его жизни. Даже бой с Вальдемартом мерк на его фоне. Но Хиттен Мицуругирю – техника предельных скоростей. А на пределе организм человека не может держаться долго, на то он и предел. Смертный человек. Киншин смертным не был. Баттасай не начал слабеть, как должно было случиться по логике вещей. Нет, он все так же упорно и быстро рос над самим собой, с каждым мигом становясь опаснее. А потом просто отключился, словно лампа накаливания по щелчку клавиши выключателя. Вот он, опаснейший демон, несущий смерть, мгновение, и он уже просто вырубившийся мальчишка, для которого слишком велик и тяжел меч. Киншин вздохнул и убрал занпакта в ножны. Затем огляделся вокруг. Над телами убитых уже появились духи, один из которых был явно прикован к чему-то на земле. Цепи от него тянулись куда-то вдаль и были столь толстые и агрессивны, что грозили появлением нового пустого в кратчайшие сроки. Киншин снова вздохнул, извлек занпакта из ножен и отправил всех трех духов в общество душ. «Грядет война», — подумалось ему. Скоро наплыв пустых заставит Гати вздрогнуть и напрячь все силы. В свете этих данных приказ Ямамото о срочном доукомплектовании отрядов видится уже несколько по-другому, добавил он про себя и вскинул бесчувственное тело Бактасея на плечо. «Пусть поспит, его впереди ждут очень тяжелые времена. Своего Киосата ведь он все-таки убил. А значит, если верить Набухиро Сенсию, вскоре в его жизни появится Тамоэ. Интересно, какая она?» – размышлял Киншин, прыгая с крыши на крышу. Где остановился Бактасай в этом времени он помнил хорошо, а проникнуть туда незаметно для капитана седьмого отряда Гати – задача несложная. Глава 32. Бактасай сидел, привалившись спиной к стопке книг, в своей комнате, в тайном прибежище патриотов Ишина. Как вернулся сюда прошлым вечером он не помнил совершенно, зато помнил бой. Два боя, точнее одно двойное убийство и два боя, что последовали за ним. Один бой он выиграл, второй – проиграл. Почему тогда он жив? Получается, что победитель принес его сюда. Откуда он знал, куда надо нести? Вопрос, как он протащил тело, даже не поднимается, при том уровне, что тот показал в бою, подобное должно быть для него пустяком. Но откуда знал, куда нести, и почему вообще решил это сделать? Вопросы без ответа. Может, ему это и вовсе все приснилось, но нет. Доказательством реальности первого боя служил свежий порез на щеке. Доказательством второго боя, пожалуй, лишь ломота в каждой мышце, какой Бактасай не мог припомнить со своего ухода от Хика. Да, точно, этот бой был похож лишь на бой с Хика Сейбжура. То же ощущение подавляющего превосходства противника во всем. И стиль тот использовал совершенно однозначно Хиттен Мицуругирю, и был в нем явно мастером. Но в то же самое время оставалось некое чувство, зеркала, словно бьешься с самим собой, но только неизмеримо более сильным, опытным, умелым, быстрым, более взрослым что ли. Отчаянный 15-минутный бой на грани жизни, на пределе сил, физических и душевных, дал ему многое. Он, сам, на такие высоты, как этой ночью, не поднимался еще ни разу, даже не подозревал, что может нечто подобное. Но было это словно попытка зарубить собственную тень. Их мечи и столкнулись то всего один или два раза за весь бой, одни скользящие отводы и уходы. Действительно, проще тень порезать, чем того, с кем он встретился прошлой ночью. Бой на пределе, который не окончился смертью, невозможно, немыслимо. Но это было. Мастер Хиттен Мицуругирю в Киото. И это не Хика. Кто же он? И что несет в эту эпоху? На чью сторону встанет? Во время боя Бактасай чувствовал, насколько тяжел от пролитой крови меч того мастера. Куда тяжелее, чем у него самого. Это чувствовалось так отчетливо, что несмотря на состояние полного погружения в бой, когда и отрубленную руку заметишь, только по изменившемуся балансу тела и недоступности одного из мечей, по спине то и дело гуляли холодные мурашки. Будет ли он лить кровь еще, и если будет, то чью? Тут вспомнился еще один бой, совсем недавний бой, тоже ночью. Существо, ибо человеческое тело не исчезает так после смерти. Сильный противник, нечеловечески крепкий, быстрый, с какими-то загадочными и запредельными способностями. Бой был короткий, напряжение всех сил в первом, единственном быстром и точном ударе. Существо явно недооценило Бактасея, за что и поплатилось. Не зря Химура носит прозвище Бактасай. Его можно прочитать примерно как мастер обнажения меча, или скорее убивающий первым ударом. Вот он первым ударом и разрубил существо от плеча до пояса, пока то еще не воспринимало его всерьез, упражняясь в остротах, не удосужившись достать своего меча. Может быть, они как-то связаны, общие у них, та самая запредельность и нереальность способностей. Бактасай четко помнил, что незнакомец ночью несколько раз отталкивался от воздуха, словно от твердой земли, а в какой-то момент вообще исчез в одном месте и появился в другом, причем сделал это не за счет скорости. Еще это совершенно непонятное ощущение, которому не подобрать слова, словно аура силы или власти, точнее лишь отголосок ее, словно основная часть скрыта внутри, а снаружи лишь тень от тени, эхо от эха. Но этот ночной гость был именно человеком, с плотным материальным, живым телом. В отличие от того существа, он пах человеком, едва уловимый запах, запах очень похожий на его Бактасея собственный, а еще незнакомец немного, на самом пределе чувств пах женщиной. Существо не может так пахнуть, так пахнет лишь живой человек. Мысли подростка сами собой скользнули в предсказуемом направлении, но он быстро себя одернул и заставил подняться на ноги, чтобы тут же упасть. 15 минут для скоростного боя, запредельное, гигантское время. Тело теперь не будет служить как минимум пару дней, будет сложно даже ползти, не то что держать меч. Слабость. Перенапряженные мышцы должны хоть немного восстановиться после таких нагрузок. Только после этого придет боль. Но боль можно перетерпеть и пересилить. Слабость пересилить гораздо сложнее. Но Кацура-сан должен узнать, каких бы усилий Баттасаю это не стоило, но он обязан рассказать, что в Киото появился мастер Хиттен Мицуруги. Химура тяжело вздохнул и пополз к двери. Путь длинный в 4 татами занял у него почти 40 минут. Тело предавало и отказывалось слушаться. Лишь стальная воля заставляла продолжать безнадежный бой с немощной плотью. Божественным чудом стала внезапно открывшаяся дверь. Госпожа Аками, хозяйка дома, явлением божества. Она не позволила Баттасаю ползти дальше, но вместо этого отправила весточку Кагора Кацуре. К ночи тот прибыл лично. Тайно, но лично. «Ты хотел меня видеть, Химура?» Обратился он к лежащему Баттасаю, усаживаясь рядом так, чтобы последний мог его видеть. «Кацура-сан!» Попытался вскочить Химура, но Кацура остановил его. «Да, Химура, я здесь. Вы обязаны знать, в Киото появился мастер Хиттен Мицуругирю. Вот как, сильнее тебя, я, жалкий недоучка в сравнении с ним. Тот, кого я встретил прошлой ночью, мастер. Возможно, даже мой учитель не способен победить его, а более сильных людей я не знаю». «Вот как?» – задумался Кацура. «Он напал на тебя?» «Нет», – отвел глаза Баттасай. «Я напал на него. Он скрывался в тени, там, где я убивал Дзюбэя из Киото Сёсидой. Он вмешался?» «Нет». «Он шевельнулся и обозначил свое присутствие. После чего я его атаковал. Существование Баттасая должно оставаться тайной, а он меня видел», – пояснил Химура. «И чем же кончился ваш бой?» «Я выложился полностью и потерял сознание. Не смог его даже поцарапать». «Это он порезал тебя?» «Это?» Коснулся царапины на щеке Баттасая и нахмурился. «Нет, это один из телохранителей Дзюбэя. Он был настолько хорош», — удивился Кацура. «Нет, его меч был слаб, но воля к жизни очень сильна. Он очень не хотел умирать. А как ты попал к Акамисан? Тот, с кем я бился, принес. Другого объяснения я не вижу». Кацура задумчиво замолчал. Химура не прерывал его молчание. «Знаешь, Химура», — все еще немного задумчиво проговорил Кацура, нарушая наконец молчание, ставшее уже тягостным. «Ты еще очень молод, даже юн. Ты еще очень мало знаешь о мире, хоть и окунулся с головой во всю его грязь и кровь». Кацура снова взял паузу. Химура не прерывал его, почтительно дожидаясь ответа. «Встречаются в нашем мире существа, и даже люди, запредельно сильные. Настолько, что это поражает всякое воображение. Одно только понимание их силы повергает в мистический трепет. Возможно, прошлой ночью ты встретил одного из них. И что вы предпримете теперь, зная, что он в Киото?» «Ничего», — улыбнулся Кацура. «Почему? Я уже говорил, что ты еще очень мало знаешь об этом мире. Такие люди и существа практически никогда не вмешиваются в дела людей. Наши беды, наши войны, их не интересуют. Обладая могуществом и силой достаточными, чтобы перевернуть этот мир в течение одного дня, они предпочитают пройти мимо. Но в судьбах отдельных людей они иногда участие принимают. Неизвестно, какими соображениями они руководствуются, выбирая. Но происходит именно так. Твой ночной противник, возможно, способен уничтожить Сигунат за пару часов, но вместо этого относит бесчувственное тело напавшего на него Хитакири в его комнату. Я благодарен, что ты предупредил меня, Химура, но его появление в Киото никоим образом не повлияет на наши действия и планы. А вот ты сам. Очень может быть, что с тем человеком вы когда-нибудь еще встретитесь, и на твою судьбу он повлиять может. Так что постарайся в следующий раз не обнажать на него меча. Возможно, узнаешь что-то важное для себя. Отдыхай, Химура. Набирайся сил. Поднялся со своего места Кацура. «Благодарю вас, Кацура-сан», — вежливо ответил Баттасай, пытаясь подняться и поклониться, но предательская слабость сделать этого не позволила. Кацура ушел. Баттасай остался один. Он размышлял над его словами, а еще вспоминал. Вспоминал вчерашний бой, старательно анализируя каждое движение, каждый взгляд, каждый удар. Его мысли зацепились за один момент, зацепились и больше не желали его оставлять. Ночной гост шевельнулся в то самое мгновение, когда Баттасай атаковал молодого телохранителя Дзюбэя. Шевельнулся, словно хотел остановить. А после боя, когда Химура уже упал на землю, но глаза его еще не закрылись окончательно, ночной гост стоял над телом этого киосата и задумчиво качал головой. Глава 33. В одном из кабаков Киото сидел мужчина, пустым остановившимся взглядом уставясь в стакан саке, которую держал в руках. Он сидел тут уже второй час, но к выпивке до сих пор не притронулся. Даже глаза не изменили своего положения за это время. Шляпа лежала на столе рядом, и волосы рыжей волной рассыпались по плечам, что в сочетании с угольно-черной одеждой самурая, поверх которой покоилась накидка точь-в-точь как у Шинсенгуми, но только не бело-голубая, а бело-черная с большой цифрой 7 посреди спины, вызывала нездоровое внимание к его персоне. Правда, осанка и меч за поясом заставляли окружающих быстро отводить взгляды. Время неспокойное, а от этого непонятного посетителя за версту смертью тянет. К его столу подошел высокий человек в точно такой же угольно-черной одежде самурая, но без белой накидки и без меча за поясом. Зато в руках он держал трость. А еще он обладал ярко-рыжими волосами длиной чуть ниже плеч, завязанными черной лентой в высокий самурайский хвост. Человек этот взял стул от пустующего стола и уселся на него ровно напротив обладателя белой накидки. Тот на его появление не отреагировал никак. «Химура, ты какого хрена творишь?» – обратился высокий обладатель трости к нему. «Пропускаешь пятничное собрание капитанов, на связь не выходишь, отчетов не присылаешь, в отряде не появляешься, тренировки на око забросил. Мы уж с Эйзином думать начали, что каким-то невероятным образом убили тебя. Хорошо Рицутэйча чувствует как-то тебя», — отругала нас в своей манере. Высокий замолчал, заметив полное отсутствие реакции на свои слова. «Химура, если ты сейчас мне не ответишь», — угрожающе начал он, — «я тебе вмажу». Ответа, как и любой другой реакции, не последовало. «Я предупредил, учти», — сделал еще одну попытку достучаться словами Высокий. Реакции не последовало. Тогда он поежился, решительно выдохнул и нанес размашистый боковой удар в лицо сидящего перед ним человека. Вот только кулак до цели не долетел. Ровно на расстоянии готовности, когда рука его пересекла некую невидимую черту, ей навстречу метнулась рука обладателя белой накидки. Она хитрым образом встретила и перенаправила летящий кулак. Раздался вскрик, а затем шипение боли, и Высокий оказался растянут на столе. Рука его была сломана в кисти и зафиксирована, а у горла прижат клинок катаны. «А, Ичига, это ты?» — прояснился и сфокусировался взгляд того, кого называли Химурой. «Прости», — задумался, — убрал он от шеи того, кого назвал Ичига, меч. Затем опустил глаза на руку Высокого, сделал некий замысловатый пас своей свободной, скороговоркой протарабанил какую-то билиберду. Едва заметное сияние оторвалось от его руки, а кисть Ичига с щелчком встала на место. Щелчком и еще одним вскриком боли. «Чтоб я еще раз к тебе пьяному полез», — в сердцах проговорил Высокий. «Ты чего здесь, как же Академия?» — спросил Химура. «Я тебе уже битый час объясняю. Генрюсей послал выяснить, куда подевался капитан седьмого отряда и какого хрена он пропускает собрание. А какой сегодня день недели? Пятница. Вечер. Неудобно получилось. Ямамото-сан, наверное, сильно ругался», — уточнил Химура. «Нет», — помотал кистью, проверяя работоспособность, Ичига. Он молчал и хмурился. «Тацуки рассказывала. Потом послал за мной. Вот я здесь, рассказывай», — велел Высокий обладатель трости. «Понятно», — отрешенно проговорил Химура. «Передай, что все под контролем. Потерь личного состава нет. Остаюсь лично контролировать территорию, ожидая массового появления пустых, в связи с началом гражданской войны. Задержек с отчетами больше не будет. Отряд в порядке? Зараки еще не разнес его? Передам». «В порядке твой отряд, в порядке. В моем времени Зараки капитаном 11-го был, так что справляется, задатки у него есть», — ответил Ичига. Химура кивнул и вновь опустил взгляд на стакан, что чудом уцелел в инциденте. «Так-так-так», — пощелкал пальцами перед глазами рыжего обладателя белой накидки с семеркой рыжий обладатель вычурной трости. «Не отключаемся, не отключаемся. Я не собираюсь снова треск своих костей слушать». «А?» — поднял глаза Химура. «Ичига, ты чего тут? Ты пьян, что ли?» — отпрянул Высокий. «Я...» — задумался Химура, посмотрел на стакан в своей руке и залпом опрокинул его содержимое себе в рот. «Теперь да», — ответил он, затем прислушался к себе и добавил: «Наверное. Ебать, Киншин, толком скажи, что случилось?» — стукнул по столу кулаком Ичига. Стол треснул, но устоял. «Ничего особенного», — пожал плечами Химура. «Обычный запой. Первый раз, что ли? Вон Кьеракутэйча периодически так делает», — он поднял руку, подзывая разносчика. «Ты испытываешь мое терпение?» «Да, чего ты раскипятился-то? Дело житейское, должен же капитан расслабляться». Подошел разносчик, поставил кувшин саке и с поклоном ушел. «Химура, последний раз спрашиваю, «Что с тобой случилось?» «Ничего», — долил себе в опустевший стакан из кувшина Химура. «Все, я ухожу. Пусть с тобой жена разбирается», — встал со своего места Высокий. Но уйти не успел. Его за руку схватил Химура. Ичига остановился и посмотрел на Рыжего в белом. Тот продолжал смотреть в стакан. Ичига дернулся продолжить путь, но Химура держал крепко. «Сядь, не поднимая головы», — сказал Рыжий обладатель белой накидки. «Рассказ долгий будет». Ичига вернулся на свое место. Химура двинул рукой, и перед ним материализовался стакан. «И трудный», — добавил Рыжий обладатель белой накидки и поднял кувшин, собираясь налить в материализованный стакан саке. Ичига, предупреждая это действие, накрыл стакан ладонью и покачал головой. «Мы не в Хуэкамунда. Киото пьяного кинпачи не переживет», — добавил он. Химура скептически смерил Высокого взглядом. «Тут пару дней назад пятого арранкера из фракциона Ашида на улице зарезали. Так что я бы на твоем месте не расслаблялся. Не из-за спады же», — пожал плечами Ичига. «Ты узнал, кто это сделал?» «Узнал. Я. То есть как? Ты?» Убрал ладонь от стакана Ичига. «Говорю же, история долгая. На сухую пойдет плохо», — вздохнул Химура и начал как-то странно двигать руками. Спустя пару минут все посетители кабака дружно позабыли о странной парочке, которая словно бы растворилась в воздухе вместе со столом и частью пространства, как будто помещение сдвинулось внутрь себя, став немного меньше. «Это ты?» — тихо спросил кинпачи, стоящего рядом Киншина. Тот лишь кивнул. В следующее мгновение в том месте, за которым они наблюдали, стоя в воздухе на высоте в пару сотен метров, сверкнула сталь, раздался хлопок разрываемого воздуха, и четыре тела брызнули кровавыми фонтанами изрубленных ран. Рыжеволосый мечник стряхнул с меча капли и спрятал его в ножны, а потом посмотрел прямо туда, где стояли шинигами, точно в глаза Ичига. Того насквозь пробрало морозом от этого взгляда 14-летнего пацана. В следующее мгновение, когда кинпачи взял себя в руки, на улице уже никого не было. Подросток буквально растворился в ночи. Даже все напряжение сил шинигами не помогло ректору академии почувствовать его или отследить. «Впечатляет», — отвернулся от окровавленной мостовой и остывающих кусков мяса с вывалившимися внутренностями на ней побледневшие и сдерживающие тошноту кинпачи. «Он еще не в форме», — заметил Киншин. «Не до конца восстановился после нашей встречи. Осторожничает. Не приведи-ка-ми мне с ним встречаться», — передернул плечами Ичига. «Он же страшнее любого пустого. Пустое удовольствие получает, глумится, охотится, эмоции испытывает. Этот же, он не охотится, он казнит, бесстрастно и расчетливо. Палач революции, тайный меч патриотов Ишина», — закончил за друга фразу Киншин. «И ты тоже, казнил», — сглотнул противный комок Ичига. «Да, Бакумацу еще не один год продлится», — спокойно ответил Киншин. «Мне надо выпить», — решил Ичига. Киншин пожал плечами. В следующее мгновение они оба ушли в Сюнпа. Глава 34. Баттасе уже полгода преследовало ощущение взгляда в спину. Иногда еле заметное, на самой грани чувствительности. Иногда почти физическое. Тогда казалось, что смотрит двое. Но любые попытки поймать, или хотя бы увидеть наблюдателей, оканчивались неудачей. Он просто чувствовал, что наблюдатель есть и где именно он есть. Но в том месте была пустота. Хотелось подойти и потыкать мечом в этот район, но вся загвоздка оказывалась в том, что стоило только двинуться в его направлении, как источник направленного внимания перемещался в небо, на недостижимую для Химуры высоту, или исчезал вовсе. Самое интересное, что враждебности в этом внимании не было. В том, что был еле заметен, Баттасай не мог прочитать ничего, кроме самого наличия этого внимания к себе, да и то, едва-едва. В том, что было ярким, читалось сочувствие, ужас и иногда омерзение. Поначалу это очень нервировало и сбивало. Затем почти что привык, как к небу над головой, как к земле под ногами, как к ветру, струящемуся в волосах и касающемуся лица. Но в этом были и положительные стороны. Чувствительность к чужим взглядам развилась и усилилась многократно, но постоянное присутствие наблюдателя не позволяло расслабиться. Так что Химура, едва начав пить, оставил это занятие. Максимум едва пригубливал пиалу, тем более, что саке во рту отдавало кровью. Кровь. Этот запах преследовал постоянно, еще неотступнее, чем взгляд наблюдателя. В пище, в воде. Кровью пахло от одежды, сколько бы он ее ни стирал. Кровью пахла кожа, сколько бы он ни отмывался. Кровь ощущалась на коже, раздражая ощущением липкой корки, сколько бы он ни скоблил ее. Кровью пах меч, сколько бы он ни чистил, не полировал и не смазывал его. даже во сне, в тех коротких 3-4 часах в сутки, что ему удавалось отключиться, ему снилась кровь. Баттасай чувствовал, что находится на грани сумасшествия, но отступить и перестать делать то, что делает, не мог. Не мог перестать убивать. Он сидел в кабаке, грея в руках пиалу саке, и не решался ее выпить. На себе он чувствовал внимание, источник которого находился где-то между вторым и третьим столом от угла у стены напротив. Вот только между этими столами не было промежутка. Впрочем, как и всегда за последнее время, а от пиалы едва заметно тянуло кровью. Опять же, как и всегда за последнее время, вошла девушка, и к запаху крови добавился аромат цветущей сливы. Одинокая девушка пьет в кабаке. Это к приключениям для девушки, народная примета. И примета закономерно сработала. Баттасай вступился за нее. Зачем? Почему? Ведь если девушка одна приходит в кабак и заказывает саке, значит она понимает, как это выглядит. Значит она ищет мужской компании. Так почему же она напугана и недовольна, когда внимание ей оказывают сразу трое? Так почему вступился Баттасай, он и сам не знал. Скорее тут дело не в девушке, а в словах мужчин, что прикрывались тем, что рискуют жизнью, защищая людей, поэтому им все должны. Возможно, а может быть безумие, о котором говорит Кацура-сан, наконец захлестнуло кровавой пеленой разум Баттасая настолько, что он сам стал искать повод обнажить меч. Такое тоже возможно. Хулиганы бежали. Химура больше не хотел оставаться и тоже покинул кабак. Настроение пить окончательно ушло. Внимание, направленное на него, исчезло. Понял это Баттасай только выйдя на улицу. Дышать сразу стало немного свободнее. Рядом, буквально за углом, кто-то умер. Точнее был убит. Вот, это еще одна странная вещь, которая стала происходить с Баттасаем все чаще и чаще. Он стал чувствовать смерть рядом с собой, так же, как до этого чувствовал взгляд. Теперь он четко ощущал, что рядом кто-то умирает, даже не видя и не слыша этого. И в этот раз где-то недалеко умерли сразу трое. Химура вздохнул и поправил шляпу. В теперешнюю эпоху подобным вещам уже не удивляются. Смерть на улице стала обыденной. Ведь Баттасай далеко не единственный, кто убивает теперь в этом городе. Шинсины, патриоты различных провинций и политических течений, приверженцы Сигуната, простые бандиты и наемные убийцы. Неспокойное время. Жизнь человека стоит дешево. Баттасай почувствовал агрессивное внимание к себе. Затем опасность. Когда прилетел меч на цепи, он был уже полностью готов к отражению атаки. Убийца. Молчаливый, расчетливый, такой же, как и он сам, не ищущий места в истории. Меч прошел мимо, но цепь захлестнула плечи и натянулась, связывая двух убийц друг с другом. Убийца дернулся атаковать, потянув цепь на себя. Химура заикарился на земле и получилось, что убийца бросил самого себя на Баттасе. Ноги его оторвались от крыши, на которой он стоял. Цепь провисла, пока он летел. Химура воспользовался этим и обнажил меч. Дальше в дело пошла скорость Хиттин Мицуруги. Тело убийцы оказалось разрублено пополам еще в воздухе, и кровь из раны дождем накрыла все вокруг. Скорость. Меч Хиттин Мицуругирю летит так быстро, что следом за ним образуется завихрение, которое буквально рвет воздух. Именно это создает громкий хлопок. Оно же, завихрение, рвет не только воздух, но и плоть, через которую пролетает клинок. Оно создает отрицательное давление, которое заставляет кровь бить буквально фонтаном. Учитель рассказывал, что некоторые школы меча акцентируются именно на этих завихрениях, умудряясь посылать их на достаточно большие расстояния, получая что-то вроде воздушных лезвий. Это просто, Хико показывал их Химуре. Меч же Хиттин Мицуруги летит многократно быстрее завихрений, настолько, что обгоняет звук. Оттого и получается настолько сильный, громоподобный хлопок. Оттого и разрывает тела противника так сильно. И это даже красиво. Пока глаз не успевает наткнуться на змеи вывалившихся внутренностей, на упавшие на землю и подрагивающие в последних судорогах куски мяса, бывшие всего мгновение назад живым человеком. Пока обоняние не коснется запах этого парного мяса, потрохов и их содержимого. Пока на лицо не упадет, растекаясь теплая кровь. Пока она не выможет с ног до головы. Пока не начнет сворачиваться, становясь липкой и покрывая кожу неприятной коркой. И именно это все прочувствовала на себе та самая девушка, за которую вступился Баттасай в кабаке. Она что-то сказала про кровавый дождь, пролитый человеком на землю. И действительно начался ливень, который мешал воду с кровью. Затем сознание ее оставило, а ноздрей Баттасая коснулся аромат цветущей сливы, смешанный со смрадом недавней смерти и ненавистным запахом крови. Химура спрятал меч в ножны и поднял девушку на руки. Киншин смотрел в спину удаляющегося Хитакири с девушкой на руках и думал, прав ли он в том, что не вмешивается. Прав ли он, что просто наблюдает. Может послать все к Дементору и вырвать мальчишку из этого кровавого хаоса, из его личного маленького ада? Пусть он сам прошел этот ад до конца, собирая и взваливая себе на плечи жизни, словно тяжелые камни, и камней этих набралось на хорошую гору. Пусть его хребет этот груз выдержал, не треснув, но стоит ли позволить мальчишке испытать на себе все прелести этой дороги? Как же заманчиво, просто взгреть этого мальчишку, отобрать меч, притащить за шкирку Кхика. Вот только этот звереныш все равно сбежит. Он до сих пор еще не понял того, что хотел ему сказать его учитель. Не понял, что меч Хиттен Мицуруги не должен служить политикам. Не прочувствовал, что за каждую отнятую жизнь придется отвечать, перед собой, перед небом, перед людьми. Киншин привычно отправил духов в общество душ рукоятью своего занпакта и вздохнул. Где-то недалеко прорвалась группа пустых, значит есть возможность немного отвлечься от тяжелых мыслей, делая свою работу, защищая людей и очищая неприкаянные души монстров светом своего занпакта. Смутное время всегда плодит и привлекает монстров, как в человеческой оболочке, так и вне ее. Кто-то всегда должен встать на защиту, и кто-то встает, кто-то по своей воле, кого-то ставит за шкирку жизнь. Глава 35. С вершины поросшего травой холма на горящий Киото смотрели двое. Ректор Академии Шинигами Кинпоче Ичига и капитан 7-го отряда ГТ-13 Химура Киншин. «Вот смотри, Кинпоче-кун», — кивнул на горящий в ночи город Химура. «Помнишь, перед уходом в Хуэкамунда, у нас с тобой был разговор о мятеже?» «Помню», — хмуро кивнул Ичига. «Вот он, перед тобой». Наглядно, во всей красе, вздохнул Химура, уставясь стеклянным взглядом в небо. Бакуфу вывели на улицы 3000 воинов. Шинсингуми атаковали квартал Икеде, где проходила тайная встреча глав фракции патриотов. Силы Бакуфу потеряли 60 человек, патриоты Чиушоу потеряли 400. «Не так уж много», — нахмурился Ичига. Он не мог уложить в голове эти цифры с тем, что видит перед глазами. И 28 тысяч домов мирных, непричастных к политике жителей, уничтожено в пожаре, десятки кварталов выгорели дотла, большинство вместе с хозяевами. Вот что такое мятеж. 460 причастных и 28 тысяч случайных людей. Вот на что подписывал тебя тот провокатор в Рукангае, друг мой. Вот на что. Ты ведь знал, что так будет. Нахмурился еще сильнее Ичига. Ты про Икедаю, уточнил Химура. Знал. И ты знал. Ведь 18 июля 1864 года, Великий пожар, это исторический факт, и ты наверняка проходил его в школе. Просто не сообразил совместить в уме то, что видишь перед глазами, с тем, что проходил в школе. Не смог понять и представить, что прячется за скупыми строчками учебника. Но ведь ты знал, нахмурился еще сильнее Ичига. Ты мог все предотвратить. Знал, отбросил философский тон Киншин и посмотрел в глаза Ичига. Я знал, что в клане Чиушоу предатель. Я знал, что он сдаст место встречи патриотов Шинсином. Я знал, кто именно предатель. Я знал, что после этого будет. Знал, жестко говорил Химура. И, да, я мог убить предателя сам. Мог предупредить Кагора Кацуру. Мог рассказать Баттасаю, и он убил бы предателя и всех, с кем тот связывался, одного за другим, по всей цепочке, не пропуская звеньев. Мне всегда была свойственна некоторая дотошность. Мог вообще выйти войной один против всего Сигуната и победить. Мог.